Часть вторая. Убийство и меридианы. Когда они вышли на улицу, солнце, желтая бесформенная масса, уже клонилось к закату, и новый Иерусалим Сэма растворялся в молочной дымке. По Джорджтаунским холмам гулял слабый ветерок, облака поднимались выше, обнажая на туманном небе мириады безжизненных неподвижных звезд. «Не суди, Лулу», — тихо сказал Сэм. «Кто все знает, тот все прощает». Еще до женитьбы на Генриетте Кольер я знал, что мы с ней не пара, но я тогда был молод и из благородства, которое зачастую ошибочно понимается как средневековое рыцарство, не решился порвать с ней. Он приобнял дочь за плечи. «А мама говорила, что не хотела выходить за тебя», — сарказмом в голосе заметила Луи. На это сам ничего не ответил. «Честно скажу, Лулу, я думал, что смогу изменить ее жизнь, что с женой и детьми я создам маленькую ячейку замечательных мужчин и женщин, которые будут трудиться ради будущего. Это была и есть моя единственная мечта, главная надежда моей жизни. А я мечтаю только о реальном. Хочу, чтобы ты, Лулу, меня поняла». А она ведь даже не пыталась. Бледный, как огонек свечи в сумерках, как топленый жир, он шагал вперед, не выпуская руки Лулу, а та смотрела мимо него, ввысь на неяркие звезды. Многие годы, взирая на отца снизу вверх с высоты своего маленького роста, его голову она видела такой, как сейчас. Призрачное земное пламя на фоне небес. Сэм взглянул на лунообразное лицо дочери. При угасающем дневном свете белки ее глаз блестели так, что казалось, будто они плывут к нему. «Ты никогда не поймешь, Лулушка, как я страдал, но я не сдавался. Судьба подкладывает булыжники на пути тех, кого хочет испытать. И мной она осталась довольна, потому что во мне есть твердость духа». И Сэм рассказал дочери, что ему приходилось терпеть вспышки гнева, вопли, обмороки, ложь, клевету. Хэнни порочила его перед соседями и родственниками, привела в дом врага и шпионку Хейзел Мур. Однажды она собиралась накрывать на стол, а на нем лежали мои книги. Так она сбросила их на пол. Из ненависти к книгам и ко мне. Меня это потрясло до глубины души, Лулу. Ибо я понял, что обе они настроены против меня и против всего, что позволяет мужчине добиваться успеха, против свободы его духа. Нет, я не вспылил. С обеими я поговорил спокойно. Спорил с дьяволом, как выражались древние христиане. Дальше Сэм объяснил дочери про тиранию слез. То, что мужчины называют тиранией слез, это изощренная форма деспотизма. Ни один мужчина не бывает столь дьявольски жесток, как женщина, якобы слабое существо. Чуть что не по ней, она осыпает тебя упреками, симулирует недомогание, впадает в истерику, рыдает. Мы, мужчины, беззащитны перед примитивными ухищрениями Евы. Сначала я был очень терпелив. Много лет терпел. Ты, Лулу, тогда была еще маленькая, не понимала, насколько я был добр, надеясь, что все изменится к лучшему, ведь капля камень точит. И лишь гораздо позже я пришел к выводу, что жестокость эффективнее любви. И это едва не разбило мне сердце. Благо, у меня были другие интересы. Когда повзрослеешь, Лулушка, ты поймешь, о чем я говорю. Хотя ты, Лулу, никогда не будешь прибегать к подобным коварным уловкам. Не буду. Послушно согласилась Лулу. Сэм стиснул ладонь дочери. Ты даже не представляешь, через какой ад мне пришлось пройти. Не знаешь, что она мучила не только меня, но и малышей. Терзала их, настраивая против меня. Лгала им, выставляя лгуном меня, а ведь я, Лулу, за свою жизнь слова лживого не сказал. «Я хочу, чтобы ты поверила мне и всегда это помнила», — строго сказал он. «Хорошо», — торжественно пообещала Лулу. «Сам не знаю, как я не сломался, как душа не разорвалась от горя и стыда. От этого у меня начались головные боли, да и сердце покалывает». «Папа, я тоже кое-что видела», — призналась Луи, доверчиво глядя в окутанное тенью лицо отца. «И помню это». «Да, ты тоже видела». Отрывисто сказал Сэм. «Но пока ты не способна понять то, что я имею в виду. Может, поймешь когда-нибудь спустя годы, а может, никогда не поймешь. То, с чем мне приходилось мириться, пока я старался преуспеть, невыносимо для любого человека». «У меня тоже есть свои горести», — начала Луи. «Знаю, Лулу, знаю», — поспешил прервать сам дочь, сжимая ее руку. «Мы с тобой очень близки по духу, и ты уже почти достигла такого возраста, когда начинаешь меня понимать. Я всегда стремился парить на крыльях высоких помыслов, а меня стащили с небес на землю. Нет, хуже того, в грязь. И кто? Женщина, причем злобная, каких свет не видывал, хотя эта несчастная, наверное, даже не сознавала, что делает». Да, уголовно наказуемых преступлений она не совершала, но бывают преступления против человеческого духа. В голосе Сэма слышалась едва сдерживаемая громогласная ярость. Тот, кто посягает на человеческий дух, порочит его, оскорбляет ненавистью и угрозами, виновен в преступлении. Помолчав, он добавил мрачно. Я не уверен, что она не хотела на самом деле совершить злодеяние. Много раз, отправляясь в департамент, я боялся, что по возвращении домой не застану тебя живой. Да, Лулу, она грозилась убить тебя, когда я уходил на работу, чтобы я целый день изнывал от страха. Или звонила мне в департамент, чтобы сказать это, и тем самым выбить меня из колеи. Знала, что после я не смогу работать. Да, слышала, проронила Луи. Она говорила мне, что убьет тебя и закопает в могиле, в нашем саду. И даже не для того, чтобы избавиться от тебя, а чтобы сесть в тюрьму и не жить со мной. Она говорила, что с радостью пойдет на виселицу, лишь бы не жить со мной. Можешь представить, Лулу, какая у меня была жизнь? В ужасе вскричал Сэм, но каким-то далеким голосом, будто не к дочери обращался, образил где-то в своем жутком прошлом. Это же кошмар! А еще грозила, что будет писать оскорбительные письма моим знакомым женщинам, женщинам высокого благородного ума. Грозила, что отравит меня и отравится сама. Говорила, что ненавидит моих детей, своих собственных детей. Лулушка, плоть от плоти ее. Она пыталась меня задушить. Угрюмо промолвила Луи. Это ты про что? Резко спросил Сэм, будто рассек воздух хлыстом. В прошлый раз... Когда у Томми начались конвульсии, я принесла второе одеяло и чуть не упала в ванну с горячей водой. Мама попыталась задушить меня, а потом Томми. И после сказала, что лучше утопит нас в горячей воде. А потом попыталась и себя задушить. Немного помолчав, Сэм сердито сказал, что не следует столь эмоционально реагировать на всякую ерунду, что Луи вполне способна справиться с такой слабой женщиной, как Хенни, да и брат ее тоже. «Твоя мать не такая уж и сильная». Луи сникла, но потом жаром выпалила. «Сам же говорил, что не всякое убийство считается убийством. Это зависит от того, где оно происходит». «Ты о чем?» «Ты говорил, что полинезийцы не считают убийство убийством. Старые женщины копят деньги, затем нанимают молодого парня, чтобы он их убил и похоронил. Ты сам рассказывал». «Говорил, это не преступление, если у какого-то народа так принято». «А-а-а! Ты об этом?» — голос Сэма окреп. «Да, Лулу, я действительно говорил, что на каждом меридиане, так сказать, свое понятие убийства. Тысяча и одна нравственных заповедей, если объективно оценивать нравы различных этнических групп, учат нас не оставаться навечно скованными нашими собственными предрассудками, даже в сфере закона. К примеру, возьмем такое чудовищное преступление, как убийство. Допустим, началась война. Долг патриота — призывать людей к готовности убивать и быть убитым. Недалекая старушка Джо, добросердечная женщина, между прочим, во время последней заварушки Первой мировой войны рассылала десятки белых перьев, символ трусости, иными словами, призывала молодых людей идти воевать и быть убитыми, а ведь молодой человек пригодился бы и ей самой. Это было своего рода помешательство – этакое сочетание священного безрассудства человечества, охваченного тягой к самоистреблению, сознательной жертвенности и желания убивать. И все считали Джо символом патриотизма. Полагаю, твоя недалекая тетушка Джо все же добьется избрания в дар общественную некоммерческую организацию в США «Дочери американской революции». Она тут выяснила, что некий Полит когда-то давно не придумал ничего лучше, как пойти воевать. Ставлю 10-1, что он был красным мундиром, то есть английским солдатом. Так вот история подшутила над Джо. «Пап, «Мама сказала попросить у тебя денег на новое платье», — начала Луи, когда Сэм насмеялся вдоволь. Тот снова усмехнулся. «А то это уже все в пятнах». «Да, женщины склонны к убийству», — продолжал свое Сэм. «В старой недоброй Европе и теперь женщины просят деревенских ведьм извести их мужей, потому что они устали подавать им кофе». «Правда?» — зачарованно воскликнула Луи. «Да». «Я лично знаю нескольких женщин», — с усмешкой продолжал Сэм, «которые очень хотели бы познакомиться с такими ведьмами, а также нескольких мужей, которые тоже были бы рады с ними познакомиться». Луи хихикнула. «И мы смогли бы избавиться от старых жен, которые постоянно на нас бронятся, и завести себе сладких красоток лет 17», — добавил Сэм. Луи снова засмеялась. Они немного поболтали на увлекательную тему санкционированного убийства. Потом Сэм сказал, что шутить об этом нельзя, ибо убийство – дело нешуточное. Как правило, оно спровоцировано ненавистью, а ненависть – корень всех зол на свете. «Если бы, к примеру, твоя родная мамочка не умерла, моя жизнь была бы гораздо полнее, настоящий рай для меня, и мне было бы не важно, что у нее неразвитый ум». «Достаточно того, что она просто моя жена, потому что с такой женой у меня был бы стимул шагать вперед. Твоя мама понимала, к чему я стремлюсь. Точнее сказать, она понимала меня и побуждала двигаться вперед. Во всем. Она очень хотела, чтобы я учился и делал успешную карьеру. Не ради пошлого успеха, нет. Просто как истинная женщина она любила свой дом». Любила меня и тебя тоже, свою уточку, как она тебя называла. А еще потому, что она знала о моих высоких целях, ведь я нередко рассказывал ей о них. «А какую цель ты перед собой ставил?» — с любопытством спросила Луи. Она и сама была честолюбива. Хотела воспитать в себе спартанский характер. Например, если бы она на приеме у зубного врача ни разу не вскрикнула от боли, это, наверное, произвело бы на окружающих сильное впечатление — и она хотела стать великой личностью. Пока же в книгах она читала об избранниках судьбы только мужского пола. «Ты прекрасно знаешь, какая у меня мечта», — звучным голосом ответил Сэм. «Быть одним из тех, кто несет свет людям, как дети света. В Евангелии и Библии быть детьми света значит жить в соответствии с учениями Христа, проявляя праведность и любовь». По пути домой Сэм пребывал в блаженном настроении. Он развлекал дочь рассуждениями о допустимых случаях убийства, видя, что ей это интересно. В некоторых тайных обществах существовало правило, согласно которому предателя убивал один из членов братства. Таково было условие вступления в его ряды. Право на самоубийство должно быть признано и считаться допустимым, ведь человек – хозяин собственной жизни. Следовало разрешить убийство немощных, неизлечимо больных и сумасшедших. Детей, родившихся умственно неполноценными или больными, тоже следовало убивать, и такие убийства не должны считаться преступлениями, ведь от них обществу только польза, а благо общества превыше всего. Иногда убийство можно расценивать как благородное деяние, например, когда кто-то жертвует собой или своими родными и близкими ради блага других людей. Такое я могу понять, Лулу. Лишение жизни одного человека ради спасения многих или будущих поколений, разве это не прекрасно? По-моему, даже ты не можешь с этим не согласиться. В принципе, нет ничего зазорного в том, чтобы убить тысячи человек, но только не без разбора, как в условиях войны, а выбирая немощных и отправляя их в камеры смерти, где они умрут мгновенно, без мучений и страданий. Одно это принесло бы пользу человечеству, открыв путь к созданию евгенической расы. Меня весьма радует, что в ряде штатов уже приняты законы, которые свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем в решении этих вопросов будет применяться воистину научный подход. Но ты права, Лулу. Древние дикари нас опередили. В известном смысле полинезийцы пришли к этому раньше нас. Домой Луи вернулась в крайнем возбуждении. Никогда прежде она не была столь близка к тому, чтобы обсуждать с кем-то собственные честолюбивые замыслы, а Сэм пребывал в дружелюбном настроении. «Все будет хорошо, Лулу», — напутствовал ее Сэм, поцеловав на ночь. «Ты — это я сам, и потому не собьешься с праведного пути. Я в этом уверен». «Папа, я не буду такой, как ты». «А куда ж ты денешься?» — рассмеялся Сэм. «Ведь ты — это я». Луи сникла. Она хотела быть такой, как Элеонора Дузе, всемирно известная итальянская актриса, а не как Сэм. «Я хотела бы овладеть валлийским языком», — быстро произнесла она. «Не будь идиоткой. Это еще зачем?» — со смехом спросил Сэм. «Я хотела бы выучить грамматику валлийского языка или египетского. Тогда я могла бы читать в оригинале поэзию, о которой пишет Борроу, английский писатель и путешественник, и книгу мертвых». «Прежде освой американскую грамматику», — добродушно посоветовал Сэм, потрепав дочь по щеке. «Ее я уже знаю», — ответил Луи. «Никто не знает ее так, как я». «Еще научись ходить с расправленными плечами», — бросил Сэм, отворачиваясь от Луи и включая радио. «Знаешь, Лулу, я хотел бы выступить по радио с получасовой речью, прямо обращаясь к широкой аудитории. Представь, каково это. Ты говоришь, а тебе внимают твои соотечественники по всей стране». Она ушла в свою спальню, опять с чувством обиды. «Я отплачу», — буркнула девочка, поднимаясь по лестнице. На мгновение она остановилась и, хмурясь, посмотрела через перила. «Мне отмщение, говорит Господь, я воздам». Послание к римлянам. «Нет, это мне отмщение. Я воздам». Ей приснилось, что у нее есть коса, и коса эта висит в мглистом пространстве, где также стоит Господь, и у него внутри что-то тихо рокочет в такт маятнику, но маятником была также коса. Коса, которой Луи как-то управляла, спустилась к земле и стала косить траву. Сердце Господа стучало громче, удары перемежались долгими раскатами, похожими на бой гонга в холле, и Луи подумала: «Это судный день». Она проснулась. В холле били в гонг, словно всех будили с наступлением утра, но было еще темно. Внизу, в холле, Хэнни кричала: «Я всех созову! На помощь! Луи! Твой отец меня избивает!» Луи услышала, как Бонни бросилась по лестнице вниз.